Дорогие братья и сестры, перед тем, как мы с вами помолимся, у меня желание сердца, чтобы немножечко порассуждать о намерении Господа по отношению к нам, людям. И если говорить о намерении Господа, то у Него оно только одно. Написано в 1 Тимофею 2 главе 4 стихе, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И вот именно познание истины является того, что хочет Бог, чтобы достичь в нас, чтобы мы, люди, познали истину. Вот знаете, вот так сложно это бывает порой, многим людям достается. Сколько на земле людей? Много, да? 7 миллиардов примерно населения. И сколько блуждают во тьме, не зная истины. А у Бога есть только одна цель, это одно намерение, чтобы люди эту истину узнали. Но уже когда люди ее узнают, эту истину, это уже как они к ней будут относиться, это зависит от самого человека. И вот несколько мест в Священном Писании, так размышляя, вот апостол Павел в 17 главе, в 28 стихе он говорит людям, которые окружали его, это были люди неверующие, люди, можно даже сказать, верующие, но идолопоклонники, которые-то и Бога не знали. Он говорит, что несмотря даже на то, что Бога вы не знаете, но мы им живем, Богом, им движемся и им существуем. И финал этого изложения он говорит так, что оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Это тоже и относится к намерениям Божьим. Бог хочет, чтобы все люди повсюду покаялись, и Бог достигает сердца каждого человека, живущего на этой земле. Есть еще одно место, это место написано послание к Иакову, 4 главе, в 13 стихе. Здесь я даже, наверное, зачитаю его. В 13 стихе здесь сказаны такие слова. «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время и потом исчезающий? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Заметьте, братья и сестры, что вроде бы ничего особого плохого здесь и не сказано. У людей есть определенные какие-то планы в их личной жизни. И как всегда, любой человек не очень хочет, чтобы кто-либо вмешивался в его планы, потому что человек имеет такую определенную самоуверенность. И вроде эти люди, которые так говорят, что у них есть определенные планы, ничего плохого и не говорят. Но Священное Писание усматривает некий грех в этом. И грех он называется здесь своим именем, как тщеславие. И даже если люди, которые, не спрашивая воли Божьей, что-то предпринимают в своей жизни, им тоже нужно что? Покаяться. Бог этого очень хочет. Он хочет, чтобы все люди на земле достигли познания истины и покаялись. Вы знаете, дорогие братья и сестры, чтобы немножко наглядно, так иллюстрированно посмотреть, как Бог достигает людей, мы в данном случае будем говорить о праведниках. О праведнике. Это вот из далекой древности я хочу начать свое чтение из первой книги Иова. Тут сказаны такие слова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, И вот такая у него была характеристика. Был этот человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Какая блестящая характеристика, да? Что еще надо? Вот мы со стороны своей смотрим. Если мы даже видим такого человека, то мы можем сказать, что этот человек уже все на этой земле сделал для того, чтобы получить спасение и быть в очах Божьих совершенным. Но у Господа было иное мнение по отношению к этому человеку. И вот Бог немножко нам открывает вот эту вот беседу между врагом душ человеческих. А вы знаете, какая у врага душ человеческих цель на этой земле? Если у Бога есть цель, чтобы человека спасти, то у него немножко она противоположная. И противоположность цели этой в том, что он хочет украсть, убить и погубить. Вот это его цель. Но даже из этой плохой цели Бог достигает в человеке совершенства. И вот смотрите, происходит диалог. В 9 стихе «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом огородил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». И вот после этого диалога Бог свою руку убирает охраняющую, дьявол делает свое злое, страшное дело. Вы знаете, я не могу даже во всей своей полноте предоставить вот эти ужасные события, которые произошли с Иовом. Я не знаю, как бы я их пережил, эти события. Мало того, что он лишился всего имения, которое у него было. Он лишился и самых близких, он семьи фактически лишился. В один день погибло у него 7 детей. Это великая катастрофа, осталась одна жена. И это еще не конец. Он заболел проказой. И вот вы знаете, вот тут-то произошло то, что он начал беседовать с Богом. Бог молчит, а он выдвигает Богу определенные обвинения. И вот я, читая последнюю главу Иова, 42 главу, обратил такое внимание, как Иов уже говорит Господу по прошествии вот этого испытания, когда Бог лицо свое обратил к Иову, начал с ним разговаривать. Иов увидел себя уже в другом отражении. И он говорит, «Знаю, что ты все мог...» И отвечал Иов Господу и сказал, это в 42 главе 1 стиха, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И вот он говорит, как он с Богом разговаривал. Он ставил Богу на вид, что кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея, так я говорил Богу о том, что не разумел о делах чудных для меня, которых я не знал. Вот еще тоже он говорит, выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот смотрите, Иов – это образ идеального праведника. Но для того, чтобы спасение получить, было недостаточно вот этой праведной жизни перед Богом. Бог в этих трудностях, неимоверных трудностях достиг сердца Иова. И уже дальше мы видим, какая у него была благословенная жизнь. Бог с Иовом уже разговаривал по-другому. Он возвратил все, что было у Иова, и о нем сказано, что умер Иов в старости, насыщенный днями. Вот так вот в жизни человека, братья, бывают и сестры, что Господь достигает нас через любые обстоятельства, которые происходят вокруг нас. И как мы к этому относимся? Как мы относимся к тем обстоятельствам, которые происходят вокруг нас? Бывает такое, что мы начинаем сопротивляться и ставить Богу на вид нашу непорочность или правильную жизнь, или, может быть, какие-нибудь добрые дела, но Бог хочет, чтобы мы истину познали. А в чем истина? 2 Тимофея, 2 главе, в 11 стихе сказаны такие слова. «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Вот смотрите, верное слово, верный смысл истины, что мы должны умереть со Христом. Я иногда думаю, действительно, в чем смысл смерти нашей со Христом? Ведь Иисус Христос – это Бог, Творец всего на земле. Он сотворил человека по образу и подобию своему. И, казалось бы, человек, который ведет непокорную жизнь по отношению к своему Творцу, Творец имеет право с ним сделать все, что хочет, даже вплоть до того, что уничтожить. А он пришел на эту землю и допустил, чтобы творение глумилось над Творцом. Конечно, в этом был Божий план. Но это говорит о том, что в нем не было ни грамма, ни тщеславия, ни гордости, ни своего «я». Вот-то в чем заключается и смерть в Господе, когда мы умираем с Ним. То есть в нас нет того, что может препятствовать из нас сделать именно богопотребными сосудами для Царства Божия. В этом-то, может быть, действительно является то, что Бог хочет нас достичь. Если написано, что вот мы как с вами читали, если мы с Ним умерли, то с Ним уже и оживем. И если с Господом мы терпим, то с Ним и царствовать уже будем. Вот то, к чему мы все с вами стремимся. Мы стремимся все на небеса. Мы хотим быть с Господом. Мы хотим там с Ним и царствовать. Мы знаем, что наша земная жизнь закончится. И вот всех из тех, кто здесь присутствует, любого спроси, где вы хотите быть? Все скажут, конечно, с Иисусом на небесах, конечно. Тогда нам необходимо, дорогие братья и сестры, все намерения, которые Господь имеет к нам, мы должны понимать, что если с нами что-то происходит в нашей жизни, мы должны с этим соглашаться. Не спорить с Богом, не ставить Ему никакие условия. Он хочет, чтобы мы достигли познания этой истины. Иногда бывает, вот замечаю, что с кем-то беседуют, братья, увещевают кого-то. И вот, может быть, пятерым, четверым, десятерым, которые увещевают брата, всем понятно, как вот дважды два, что дело, которое сделал этот брат, плохое или, может, не очень правильное, оно, ну, как бы его надо исправить. И у него есть такая возможность. А вот брат стоит и упрямится. Он видит это все по-другому. И вы знаете, сколько, может быть, еще придется Богу поломать его для того, чтобы он был на небе? И зачем нам этому сопротивляться? Ведь можно, есть другой вариант. С Иисусом Христом умереть, с Ним ожить, а потом и с Ним царствовать. Пусть нам Господь поможет в нашей жизни, чтобы мы понимали путь истины, по которому нам нужно идти, чтобы достичь познания истины и быть с Богом. Ему слава за все. Помолимся. Аминь.